Глава 21. Поставив чашку кофе, Миллиган через стол воззрился на Деккера. Вся команда ужинала в Applebee's в Остине, куда Марса перевезли после выписки из реабилитационного центра. За окном лило, а они целый долгий день корпели над всеми сведениями, которые смогли накопать на Чарльза Монтгомери. «Страховка жизни, которая будет оплачена, когда Монтгомери умрет, в самом деле есть», – отчеканил Миллиган. «Но только на 30 тысяч долларов», – возразила Джеймис, насидевшая рядом с Деккером. «Но для нее это большие деньги, готов поспорить», – не уступал Миллиган. «Недостаточно, чтобы купить дом и бросить работу», – указала Дэвинпорт. «Значит, должно быть, Томми Монтгомери преувеличивает», – парировал Миллиган. «Не думаю». «Так почему бы просто не сказать нам, почему вы думаете, что на самом деле Монтгомери лжет?» – не вытерпел Миллиган. «Ну уже, Деккер, мы ведь команда, правда? Нам нужно делиться информацией». Отложив вилку, Амос с салфеткой утер рот. «Это вопрос движения денежных средств». «Простите?» – агрессивным тоном вскинулся Миллиган. «У жены?» «Нет, у мужа». Деккер выбрал салат, хотя на самом деле хотел ребрышки. Когда он начал было издавать звуки на предмет заказа ребрышек на гриле, Джеймисон одарила его таким взглядом, что угрызения совести заставили его удовольствоваться листовыми овощами. Деккер сбросил еще 15 фунтов, и постоянная боль в коленях уже не мучила его. Но в качестве акта неповиновения он все-таки заказал Amstel Light. Допив пиво, Амос поглядел на визави с таким видом, словно должен выполнить неприятную обязанность. «Монтгомери сказал нам, что при въезде в город денег у него не было, потому-то он и отправился в ломбард. Он въехал в город с пустым баком и пустым желудком. Сказал, что после убийства Марсов рванул прочь из города. Не украл ничего ни у них, ни у кого-либо другого. Работы до отъезда у него не было. Сказал, что гнал всю дорогу до самого Абелина, то есть примерно 3 часа без остановок. Ну ладно, и что? Он вел импалу 77-го года с движком V8, я посмотрел. Только что с конвейера этот автомобиль проезжал по шоссе 18 миль на галлоне горючки, а с почти 20-летним пробегом он вряд ли вытягивал намного больше 12 в лучшем случае. На такую поездку ему требовалось никак не менее 15 галлонов, а бензин тогда стоил чуть больше бакса за галлон. Так что если он прикатил в город с пустым баком и бумажником и уехал с пустым баком и бумажником, как же он проехал всю дорогу до Абелина, не оставшись без топлива? Да сверх того, ему пришлось ехать всю дорогу до дома Марсов, чтобы убить их. Это почти 2 галлона. Так поведайте мне, как это все возможно?» Дэвинпорт и Джеймисон быстро переглянулись. «Невозможно», – откашлившись, произнес Богарт. «Откуда следует, что он либо лжет, либо ошибается?» «В ошибку мне не верится», – отозвался Деккер. «Слишком уж он дотошен в деталях. Это мелочь, которую проглядели, когда стряпали легенду». «Ого», – вскинулся Миллиган. «И где это вы взяли легенду?» Кто-то ее сложил. Это весьма поспешный и, на мой взгляд, неоправданный вывод. Ну, полагаю, дело просто в разнице между моим умом и вашим. Скривившись от этого комментария, Миллиган поднял чашку. А вы не забыли про кровь Люсинды в машине Мелвина? Она ведь ни разу не пользовалась этой машиной, так как же кровь попала туда? Черта лысого ее мог оставить там Монтгомери. Тут телефон Богарта зазвонил. Он ответил на звонок, послушал несколько секунд и дал отбой. Я глядел сидящих за столом. Техасский суд только что постановил дать Марсу полную амнистию. Его освобождают из тюрьмы. «Замечательная новость», – встрепенулась Джеймисон. «Если он не виновен», – угрюмо проворчал Миллиган. «И не такая уж замечательная, если нет». «Интересно, захочет ли он поехать в Алабаму?» – произнес Богарт. «В Алабаму?» – удивилась Дэвинпорт. «Зачем?» «Члены семей жертв имеют право присутствовать во время казни. И хотя технически Монтгомери за их убийство осужден не был, вряд ли Марсу выпадет второй шанс увидеть, как его предают смерти». «Ну что ж, давайте у него и спросим», – предложил Деккер. Марс сидел в комнате съемного дома под охраной 3 агентов ФБР из Остина. Его адвокат Мэри Оливер, очевидно, только-только приехала, потому что когда прибыли Деккер, Богарт и остальная команда, она как раз обнимала Марса. «Я знал, что это возможно», – сказал Мелвин, – «но до сих пор как-то не верится». «Будет официальное судебное разбирательство, где с тебя снимут судимость, и я уже подала иск на компенсацию со стороны штата», – сообщила Оливер. «Не думаю, что у тебя будут проблемы с получением максимального возмещения». Когда с поздравлениями было покончено, Богарт поведал Марсу о грядущей казни Монтгомери. «Я сделал несколько звонков. Вам позволят присутствовать, если пожелаете». «А ты что думаешь?» – Мелвин поглядел на Деккера. «Надо мне ехать». Это заставило Амоса задуматься на несколько секунд. «Если считаешь, что это может принести тебе успокоение, то да. Но ты же считаешь, что на самом деле это сделал не он». Я могу заблуждаться, Деккер помолчал. Кроме того, у нас еще один повод наведаться в Алабаму. И какой же? Миссис Монтгомери. Судебное разбирательство состоялось на завтра. Марс, одетый в дешевый костюм, стоял рядом с Мэри Оливер, пока судья приносил извинения за случившееся и официально снимал с него все обвинения. «Я могу лишь уповать, мистер Марс, что остаток вашей жизни будет заполнен только положительными событиями», — сказал судья. Потом стукнул молотком, и разбирательство закончилось. Перед залом судебных заседаний подстерегали несколько репортеров, жаждавших урвать кусочек Марса и его истории. Но к этому моменту Богарт, Деккер и Миллиган уже присоединились к толкучке, и Амос использовал свою массу как шар для боулинга, чтобы проложить путь Марсу сквозь толпы машущих микрофонов к дожидающемуся внедорожнику. Пока они спешили прочь, Деккер сказал, «Сегодня ты попадешь в национальные новости». «Удивлен, что кому-то до этого еще есть дело», — отозвался Марс. «Да, но только на один 24-часовой новостной цикл». Богарт вручил ему что-то. Мелвин поглядел на полученный предмет. «О, сотовый телефон?» «На самом деле это смартфон», — ответила Джеймисон. «С его помощью можно заходить в интернет, отправлять электронную почту и текстовые сообщения, Твиттер, Инстаграм, Снэпчат. Можно делать фото и смотреть телевидение и фильмы. Ах да, а еще звонить», — с ухмылкой добавила она. «Но секс-эмэски могут довести вас до беды, так что их лучше пропустите». Марс погладил экран телефона пальцем. «Пожалуй, мне предстоит многое наверстать». «Но это лучше, чем наоборот», — заметил Деккер. Поскольку Марс больше не был заключенным, он мог передвигаться без охраны и без наручников. На рейсе United Airlines Мелвин сидел рядом с Деккером. Богарт сидел через проход. Джеймисон и Девенпорт занимали места позади Богарта. Миллиган добровольно остался в Техасе, чтобы продолжать работать над делом на месте. «Давненько не летал я на самолетах», — Марс глядел в иллюминатор. «Они выглядят почти так же». Деккер поправил спинку сиденья, откинув ее на максимально допустимую 1/18 дюйма. «Одно отличие есть, сиденья стали мельче, а может, просто я стал куда крупнее». Марс продолжал смотреть в иллюминатор. «Вот уж не думал, что когда-нибудь покину Техас». «Уверен, ты думал, что не будешь делать еще уйму вещей». «Я ни разу не присутствовал на казни». «Просто для сведения, смертельной инъекцией Монтгомери предпочел электрический стул». «Это еще какого черта?» – пристально взглянул на него Марс. «Не могу сказать. Алабама дает выбор, и он решил так. Жена его там будет?» «Имеет право. Придет или нет, не знаю, но даже если придет, сомневаюсь, что приведет сына с собой». «А если он не убивал моих родителей?» «Он, несомненно, убил нескольких других. Его высшая мера вполне оправдана законом». Марс кивнул. «А сколько казнили невинных, по-твоему?» «Даже одного уже чересчур. Я практически уверен, что далеко не одного. Еще минут пять, и я бы стал членом этой группы. Как я и сказал при первой встрече, из очень невезучего ты превратился в везунчика». «Ага. Но будем надеяться, везение меня не покинет». Поглядев в переднюю часть салона самолета, Марс увидел, как стюардесса перегородила проход тележкой для напитков, пока один из пилотов выходил из туалета. «И с каких пор стали так делать?» – поинтересовался он. «После 11 сентября», – ответил Деккер. «А, само собой». Мелвин отвел взгляд от передней части салона и напомнил Амосу. «Ты сказал, что мы летим туда в том числе ради миссис Монтгомери». «Верно». «Зачем?» «Кроме нее, в последние годы ее мужа никто не навещал». «Ну ладно, и какое же это имеет значение?» – спросил Марс. «Если все это подстроено, по телефону такое не решается. Нужна встреча лицом к лицу». Она была единственным лицом. Она ходила в тюрьму и говорила мужу, что тот должен сделать, включая мельчайшие подробности, чтобы он не напутал в своей истории. Наверное, делала это снова и снова, чтобы он наверняка все уяснил. «Значит, она должна была контактировать с тем, кто убил моих родителей на самом деле, да? Она это затеяла, а не ее муж». «Именно так я это и воспринимаю, да». «Но она же не скажет нам вот так запросто, кто с ней контактировал». «Нет, не думаю, что скажет», — подтвердил Деккер. «Так что же нам тогда делать?» «Узнаем как можно больше самостоятельно, а потом предъявим ей это». «И будем надеяться, что она расколется?» «Да, ты что-нибудь вспомнил о вещах, про которые я спрашивал?» Марс снова устремил взгляд в окно, потому что самолет начал снижение над Алабамой. «Я много об этом думал. Правду говоря, на ум мне пришла одна единственная вещь». «И?» «У бати был шрам вот здесь», — указал Марс место позади правого уха. «Я увидел его ребенком, когда мы играли в лошадки на полу. Знаешь, просто барахтались. Я тогда потрогал шрам и спросил про него. И батя впал в ярость. То есть я думал, он излупит меня в хлам. А потом в комнату вошла мама, увидела, что происходит, и утихомирила его. С той поры со мной он был уже не тот, и отрастил волосы куда длинней. Чтобы скрыть шрам? Именно. Во всяком случае, так мне кажется. А мать, ты об этом никогда не спрашивал? Нет, я был слишком напуган, ни разу не видел батю таким, то есть он был страшен. Деккер уставился в спинку сиденья перед собой. Шрам выглядел как рана, от пули или ножа? Не от пули, скорее длинный порез. Значит, нож. Ага, мне так кажется. Слушай, я понимаю, что это немного. Но это больше, чем у нас имелось, Мелвин. Мы просто должны разобраться, что это означает.